«Значит, в Оксиджен», — задумчиво повторила Настя. «А в Оксиджене у нас работает Владимир Власов. То есть они вполне могут быть знакомы, и даже наверняка знакомы, раз Орехов так активно поливает его грязью. Видно, чем-то Власов ему сильно насолил. Ну-ка, молодая поросель, быстро по рабочим местам, вскрывайте, что хотите, но узнайте мне, что за конфликт между Власовым и Ореховым. В первую очередь, естественно, найдите их переписку между собой. Где у нас Чистяков?» «В кабинете работает», — ответил Санек. «Позвать?» «Не трогай ученого человека», — засмеялась Настя. «У него работа». «А у нас что?» — обиделся Петруча. «Развлекалово, что ли? Мы ж для дела». «Для дела, для дела», — успокоила его Настя. «Идите уже». Племянник с товарищем скрылись в доме, а Дзюба остался, присел на стол рядом с Антоном, вопросительно посмотрел на него. «Ты давно здесь?» «Давно, час, наверное». «А чего приехал? Случилось что?» «Да как сказать?» Сташис пожал плечами. «Вроде я убийство Ефимовой раскрыл. Вот думаю, теперь как не отдать? Это мое раскрытие, а ждать придется еще 4 дня, если никого в известность не ставить и не подключать». «Да ладно!» — не поверил Ромка. «Точно раскрыл? Значит, 100 пудов не Власов?» «Практически да. Власов ни при чем. У меня 2 подозреваемых, надо брать обоих, потому что кто бы из них не убил Ефимову, второй все равно сообщник. Но один из них — дальнобойщик, сейчас в рейсе. Вернется во вторник только. А второй вообще неизвестно где, по месту жительства не обнаружен. Одному мне не справиться, а докладывать руководству неохота. Сами все сделают, ну, как обычно, а мне только руку пожмут. Ты ж понимаешь, им намного приятнее списать Ефимову по графе «бытовые мотивы», чем искать заказчика среди крупных чиновников, которые начнут давить на все рычаги и устраивать им неприятности. Никому связываться неохота. Вон, смотри, стоило только чуть-чуть копнуть липу по делу о пожаре, так мне быстро рот заткнули. Так что, если я только заикнусь о своей версии, у меня ее тут же отберут, спасибо, если руки не оторвут от радости. — Проблема, — понимающе протянул Дзюба. — Может, я могу помочь? Неофициально, конечно, потому что меня же в вашей группе нет. — Подумаем, — кивнул Антон. — Может, что и придумаем. — Анастасия Павловна, что-то мне ничего в голову не приходит насчет Власова и Орехова. Орехова я, конечно, не видел, но, судя по тому, что рассказал Ромка, не может у него быть никаких конфликтов с Власовым. Слишком уж они разные, чтобы между ними, в принципе, мог быть хоть какой-то конфликт. — Посмотрим. — вздохнула Настя. — Мне трудно судить, я ни того, ни другого не видела. Кстати, надо бы поинтересоваться, где у нас сегодня ночью зависает молодой Орехов. Пятница — самое время закатиться в клубешник до утра. Рома, будь добр, поднимись к ребятам, скажи им, пусть обратят внимание на это, если им удалось уже что-то найти. — Да я вообще-то и сам могу, — заметил Дзюба. — Если они пустят меня за один из своих компов, то на то, чтобы крякнуть личку, у меня мозгов хватит. — Ну, давай сам, — согласилась она. — Тебе, кстати, домой не надо? А то ведь дело к полуночи. Скоро последняя электричка уйдет. — Гоните? — обиделся Дзюба. — Не, она задорно тряхнула головой. — Проверяю твою готовность служить родине и делу борьбы с преступностью. Если выяснишь, что Филипп Орехов сегодня проводит время в конкретном клубе, то я приглашаю тебя на романтическое свидание. Если ты, конечно, не постесняешься появиться в обществе пожилой, но молодящейся дамы, которая тебе в матери годится. Дзюба замер на мгновение, потом быстро поднялся. Понял, не дурак. Бросил он на ходу и скрылся в доме. Антон задумчиво посмотрел ему вслед. — Вы хотите поехать в клуб посмотреть на Орехова? — спросил он. — А почему нет? Может, познакомиться, а может, и просто со стороны глянуть, понаблюдать. Надо же понимать, с кем мы имеем дело, и что это вообще за дело. Вот дождемся результатов, узнаем, что у него за конфликт с Власовым, и можно выдвигаться. Ромку, конечно, жалко, испорчу я ему репутацию, но тебя просить не могу. У тебя дети, твоя репутация еще ценнее, — засмеялась она. И потом, ты мало похож на дурачка, которого может использовать нимфоманка пенсионного возраста. А Ромчик вполне подойдет для такой роли. — А я и не понял, это вы мне сейчас комплимент сказали или обругали? — улыбнулся Антон. — Я и сама не поняла, — усмехнулась в ответ Настя. Откуда-то справа раздался истошный гортанный визг, к нему немедленно присоединился еще один голос такого же пошиба, но более низкий. — Коты задрались, — объяснила Настя. — На соседнем участке у хозяев кошечка какая-то невероятно породистая и не стерилизованная, так к ней ухажеры со всей округи бегают, причем круглый год не только весной. Особенно часто появляется огромный рыжий котище. Он, вероятно, считает себя главным претендентом типа официального жениха, поэтому если одновременно с ним, не дай бог, кого-то еще принесет, драка гарантирована. — Да, — задумчиво протянул Антон. — Животное — это здорово. У меня дочка собаку просит, а сын — кролика. Даже не знаю, когда смогу себе это позволить. Кролик-то еще так-сяк. Посадил в клетку и корми да убирай. А вот собака — это проблема. С ней гулять нужно, причем по часам. А какой у меня режим? — Антон, Василисе скоро 11. Что ты из нее дитя малое делаешь? Взрослая девочка спортом занимается, на сборы ездит уже. В этом году поедет в первый раз. Вот видишь, взрослая и самостоятельная. Может, пора уже побольше ей доверять? Твоя няня с ней занимается чем-нибудь, кроме школьной программы? — Ну да. Готовить научила, уборку они вместе делают, в магазине вместе продукты покупают. Эля очень много времени тратит на то, чтобы ее всему научить, но... — Да перестань ты! — Настя досадливо махнула рукой. — Ты себя вспомни в этом возрасте. Небось, прекрасно все умел и мог сделать сам. Перестань держать ее возле юбки, перестань водить за ручку. Ты просто никак не можешь привыкнуть к мысли, что ей уже не 5 лет. Вот помяни мое слово, как только Эля выйдет замуж и перестанет у тебя работать, тут же выяснится, что вы отлично справляетесь без няни. Я прекрасно понимаю, чего ты боишься, и я на твоем месте боялась бы точно так же. Но в конце концов, для того, чтобы ребенок не ходил один по улицам, вполне можно организовать какую-нибудь молодую пенсионерку, которая будет водить ее из школы в спортсекцию и потом домой. И Степу она домой приведет. И стоить это будет вполне доступно для тебя. А уж дома-то, особенно если ты будешь регулярно закупать продукты, Василиса отлично управится. Ты же знаешь, дети, серьезно занимающиеся спортом, взрослеют раньше своих ровесников. Конечно, будут проблемы в первые месяцы, пока Степка не приучится нормально проводить время дома в полном одиночестве, но и с этим можно справиться. Вот поверь мне, Антон, все не так катастрофично, как тебе кажется сейчас. Из дома раздались голоса, что-то возбужденно говорил Санек, Петруча вяло возражал, но все перекрыл мощный бас Чистякова. — Я сказал «ша!» — по одному и медленно. Голоса снова забубнили, но уже потише и по очереди. — Кажется, есть предмет для обсуждения, — заметила Настя. — Пошли, поучаствуем. Они поднялись и вошли в дом. Через 5 минут расклад стал более или менее понятен. Первое. Филипп Орехов забил стрелку как минимум с 2 приятелями на сегодняшнюю ночь в клубе «Джойстик». Второе. Ни с кем из своих корреспондентов Филипп за последние полгода ни разу не обмолвился даже единым словом о том, что у него конфликт с неким Владимиром Власовым. Более того, даже имя этого Власова в личной переписке Филиппа не мелькало. И третье, еще более интересное, в пространстве интернета не обнаружено ни единого контакта между Филиппом Ореховым и Владимиром Власовым. Ни писем, ни сообщений на сайтах, словно они не были знакомы и никогда друг друга в глаза не видели. — Но они не могли не видеть друг друга в глаза, — заметил Дзюба. — Орехов по должности отвечает именно за поставки в «Оксиджен», то есть он должен был постоянно контактировать с отделом Ольги Виторт, а Власов работает в этом отделе. — Значит, у них конфликт именно по бизнесу, — сделал вывод Антон. — Поэтому Филипп в личке его не обсуждает. Все равно никто из его друзей-приятелей, с которыми он приятно проводит время, Власова не знает и про рабочие проблемы ничего не поймет. Повисло молчание, при этом каждый понимал, что именно осталось несказанным. Первым нарушил молчание простодушный Петруччо. — Ну, если в это ввязываться, то быстро не получится. Там защита такая, что за 5 минут не крякнешь. И попасться легко. — А сесть еще легче, — добавил Дзюба. — Но все равно, если завтра идти к Баглаеву, то можно продавить этот вопрос. Правда, все бумажки оформлять геморройно, но если получить принципиальное добро, то потом уже можно договориться на личном обаянии. Да, взламывать сайты операторов телефонной связи — дело муторное и небезопасное. А узнать, существуют ли личные контакты между Власовым и Ореховым, просто необходимо. Они, как показала первая, самая поверхностная проверка, ни на каких сайтах не переписываются и нигде сообщениями и письмами не обмениваются, по крайней мере, под своими настоящими именами. Но, может быть, они просто общаются по телефону и посылают друг другу смски? «Значит так», — решительно произнесла Настя, — «мы с Ромой сейчас поедем в клуб, посмотрим на этого Орехова. Что-то мне не нравится, что в сети не нашлось ни одной его фотографии. А ты, Антон, завтра же с утра встречайся с Ольгой Виторт и постарайся вытряхнуть из нее максимум информации о контактах Власова и Орехова. — А мы? — хором спросили Санек и Петруччо. — А нам чего делать? — А вам? — Спать. — Ну да, сейчас, — презрительно фыркнул Санек. — Еще соску предложи в рот взять. — Ну, если спать не хотите, тогда ищите как следует, где и как пересекались наши милые мальчики. Кто первым найдет, тому конфету. — Антон, ты домой поедешь или останешься здесь? — Я с вами поеду в клуб. — Не нужно, — остановила его Настя. — Незачем нам всем троим своими физиономиями там светить. Пусть хоть кто-то один останется незасвеченным. Если хочешь, посиди в машине, подожди нас. Мы недолго. — Ладно. — согласился Антон. — Вы правы. Потом я Ромку к себе домой заберу до утра, заодно и посовещаемся. Тогда быстро съешьте что-нибудь, как сказали бы в каком-нибудь южнославянском регионе. Извиняйте, граждане, стол не такой, чтоб прихлосить. Но уж как есть, не обессудьте. А я пока сбегаю, переоденусь и сделаю пару звонков. Предупреждаю сразу, не пугаться, когда я вернусь. Зрелище будет устрашающее. Она скрылась в спальне, спиной чувствуя недоверчивые взгляды. Только один человек из присутствующих, ее муж, знал, в каком виде может появиться Анастасия Каменская. Настя открыла шкаф и задумчиво оглядела содержимое. Спальня гостевая, здесь только их с Лешкой одежда. Дашины вещи находятся в гардеробной рядом с хозяйской спальней. Какой вариант выбрать? Тот, который она озвучила? Молодящаяся нимфоманка при юном любовнике? Для такого образа нужно лезть в Дашкины одежки и выбирать юбку покороче. На невысокой Даше такая юбка будет иметь вполне приличную длину до колена, а при Настином росте подол поднимется примерно до середины бедра. Ноги, слава богу, пока еще можно показывать, не стыдно. Или выбрать другой вариант. Она плюхнулась на широкую кровать и вытащила из кармана джинсов мобильник. Хорошо, что она совсем недавно звонила Эжени, в миру Евгении Владимировне, а еще раньше Женьке-монашке. Я себе напомнила и убедилась, что мадам в полном здравии и не откажется быть полезной. Время за полночь, но для Ежени самая работа. — Скажи-ка мне, Женечка, кто у тебя есть в клубе джойстик? — спросила Настя, услышав в трубке знакомый невинный хрустально-звенящий голосок, именно благодаря которому проститутка Женя когда-то и получила прозвище «Монашка». — Нет, по части дури мне не надо. Мне бы к руководству, чтобы все культурно. — Ага. — Ага. — Спасибо, котик. Я пока оденусь, а ты мне перезвони, ладно? — Да. Одеться-то не проблема, а вот накраситься. Настя Каменская даже в молодости терпеть не могла делать макияж просто так. Хотя, если нужно было для дела, то занималась этим с выдумкой и удовольствием. Сейчас нужно было как раз для дела, но времени это займет чертову уйму. Может, как-то упростить процесс? Если правильно выбрать одежду, которая сама за себя все скажет, то лицо отойдет на второй план. Итак, розовые узкие брюки, черный короткий пиджак в талию, на шею нитку жемчуга, в уши жемчужные пуссеты. Жемчуг Насте не идет категорически, плохо сочетается с природным цветом кожи, придавая ей нездоровый оттенок. То, что нужно. В жемчугах Настя почему-то всегда выглядит лет на 10 старше, чем обычно. Кольцом с крупной жемчужиной подстарим руки. Вот и все. Дальше можно особо и не париться, даже глаза не красить. Достаточно только губной помады, но непременно точно в цвет брюк. Этот цвет Насте тоже не идет, но совпадение тона само по себе говорит о стремлении к строгости и элегантности. Ну и пусть ей не идет. Ей важно не красивой быть, а образ создать. Придется, правда, надевать туфли на высоких каблуках, но это ничего, она потерпит. Визит в клуб не должен оказаться слишком уж долгим. Она уже прятала патрончик помады в черную, отделанную искусственным жемчугом сумочку-клатч, когда позвонила Ежени. Еще через 3 минуты Анастасия Каменская была полностью готова к выходу в свет. В одной руке элегантная сумочка, в другой — пакет с туфлями, которые она наденет уже на месте. Водить машину она предпочитала все-таки либо в кроссовках, либо в мокасинах-драйверах. — Что-то ты не очень смахиваешь на нимфоманку. Чистяков критическим взором окинул жену, появившуюся в гостиной. — А я передумала, — беззаботно сообщила Настя. — Нимфоманка и Альфонс — это пошло и избито. Лучше пусть будет деловая женщина с сомнительной репутацией и ее верный паж, которому она, так и быть, иногда позволяет приблизиться к телу. Дзюба смотрел на нее, открыв рот. — Что, Рома? — весело спросила она. — Тебе что-то не нравится? — Вы... — он покраснел и отвел глаза. — Ну, это... — Старая? Так и задумано. — Антон, сколько лет дашь мне навскидку? Сташи задумчиво посмотрел на нее. — Ну, чуть за 60, пожалуй. «Когда вы в джинсах и в майке, я бы вам больше 30 не дал», — выпалил Ромка. «А сейчас вы такая серьезная дама, аж страшно!» «Теперь я понимаю, почему Петруча вас бабкой называет. Он, наверное, вас видел в таком образе, да?» «Нет», — рассмеялась Настя, — «он меня вообще, по-моему, видеть только начал в последние пару дней, а до этого я была для него не физическим лицом, а словом, абстрактным понятием». Родители Санька — старичье, а старшая сестра отца, тем более старуха. Чего на нее глядеть? Она свое отжила и никакой пользы принести не может. От нее вред один. Лекарства пить заставляет, еду невкусную дает, за гамбургеры и колу ругает, да еще зудит без конца, что сутками просиживать за компом вредно для здоровья. Ведь так, Ромка? Говорил тебе Петруча такое? — Говорил, — признался Дзюба, — а я ему сказал, что он козел. — Молодец! — одобрительно кивнул Чистяков. — Защитник! Не дал старушку в обиду. — Кстати, Аська, если хочешь, возьми мою машину. Она все-таки посолиднее. А то твоя серебристая игрушечка уж больно девический вид имеет. — Правильная мысль, — согласилась она. — Спасибо, Лешик.